Пробираясь до калитки в поле вдоль межи, Дженни вымокла до нитки вечером во ржи. Очень холодно девчонке, бьет девчонку дрожь, замочила все юбчонки, идя через рожь, идя через рожь, идя через рожь. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь, и кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? И какая нам забота, если умежи целовался с кем-то кто-то вечером во ржи, вечером во ржи, вечером во ржи. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь, и кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? Что с него возьмешь? Что с него возьмешь? Что с него возьмешь?